а О'Хара со своей волной может убираться к дьяволу. До свидания. Пораженный Джон Белью слабо пробормотал. Ничего не понимаю. Говорят, в бассейне Юкона немало медведей, объяснил Кит. У меня всего только одна смена белья, и мне хочется отведать медвежатины. Прощайте. Мясо. Глава первая. Дул сильный порывистый ветер, когда смог Белью, с трудом преодолевая его, вышел на берег. В предрассветных сумерках дюжину лодок нагружали драгоценным багажом, который удалось перенести через Чилкут. Это были неуклюжие самодельные челноки, неумело сколоченные из только что срубленного сырого дерева. Одна лодка, уже нагруженная, отходила от берега, и Кит остановился поглядеть. Ветер, попутный в открытом озере, здесь дул прямо в берег, подымая волны на мелководье. Отъезжающие хлюпали по воде высокими, непромокаемыми сапогами, изо всех сил стараясь вытолкнуть свою лодку на глубокое место. Два раза это не удавалось. Дважды они влезали в лодку и пытались грести, но оба раза их снова относило к берегу и сажало на мель. Кит заметил, что брызги на бортах лодки быстро превращаются в лед. Третья попытка была более удачна. Лодку вытащили на такую глубину, что людям пришлось идти по пояс в воде. С трудом поднимая тяжелые весла, гребцы начали медленно удаляться от берега. Затем они поставили парус из одеял, но ветер сорвал его, и лодку в третий раз вынесло на замерзающий берег. Кит усмехнулся и пошел дальше. Ему тоже предстояло сразиться с ветром и с бурей. В своей новой роли слуги он должен был через несколько часов отчалить в лодке от этого самого места. Все работали. Работали изо всех сил, потому что быстро наступала зима, и нужно было перебраться через цепь озер, прежде чем они покроются льдом. Однако, войдя в палатку мистеров Спрага и Стайна, Кит не обнаружил никаких приготовлений к отплытию. У огня, под защитой брезента, покуривая самокрутку из оберточной бумаги, сидел, подобрав под себя ноги, маленький толстенький человечек. «Добрый день!» — сказал он. «Вы новый слуга мистера Спрага?» Кит заметил, что толстяк слегка подмигнул ему, и слово «мистер» и «слуга» произнес многозначительно. Кит кивнул головой. «А я слуга доктора Стайна», — объявил коротенький человечек. «Во мне 5 футов 2 дюйма росту, и зовут меня Малыш, Джек Малыш, а иногда меня называют Джонни на все руки». Кит поздоровался с ним. «Вскормленный медвежьим мясом?» — осведомился Кит. «Конечно!» — ответил Джек. «Но первой моей пищей было молоко буйволиц, насколько я помню. Присаживайтесь и закусите, хозяева еще дрыхнут». Несмотря на то, что Кит уже позавтракал, он с большим удовольствием позавтракал вторично. Изнуренный многонедельным трудом, Кит приобрел желудок и аппетит волка. Он мог есть что угодно, сколько угодно, и знать не знал, что такое несварение желудка. Малыш оказался говорливым пессимистом. Он дал хозяевам очень нелестную характеристику и сделал несколько мрачных предсказаний насчет экспедиции. Томас Стэнли Спраг был молодой горный инженер и сын миллионера. Доктор Адольф Стайн тоже сын богача.